Глава 12. Трусиха. Переодевшись в джинсы и куртку, сижу на сцене, наблюдая, как собирают технику и провода. Хотелось бы получить обещанную сумму, но Геннадий Викторович занят. Он беседует с Жанной и дамой постарше, Миленой. Красивой, яркой, но приторной и надменной. Они громко смеются. Немного наигранно, как мне кажется. Милена берет его под руку, но он галантно освобождается от ее жеста. Подносит телефон к уху и идет в мою сторону. «Через час?» «Нормально. Шампанского хорошего закажи для девочек». Опускает телефон, присаживается рядом. «Мы всей командой едем сейчас на банкет. Расслабиться, пообщаться. Ты, Лиза, тоже приглашена?» «Я не член команды», – вежливо улыбаюсь я. «Меня наняли, я отработала». «И хотелось бы». «Ты можешь им стать. На банкете будет много полезных людей, знакомств. Ты девочка талантливая, нужно вливаться в среду». С одной стороны, конечно, нужно. И он вроде как обезврежен своей Миленой, которая только что в рот языком к нему не залезла, чтобы всем продемонстрировать, что она его женщина. А с другой стороны, папа меня просто убьет. Но даже если и не папа, интуиция противной змеёй крутится внутри, нашептывая, что не так уж и безобиден этот банкет. Откуда мне знать, как они там вливаются? «Извините, я правда не могу». «А ты подумай еще. «Мне бы лучше расчет получить, решаюсь я». «Мы еще не все записали, Лиза. Завтра будем записывать последние дубли. Расчет только после финала проекта, когда вся твоя работа будет выполнена». «О, ясно», – вздыхаю я печально. «Не дождется меня моя мята». «Тебе нужны деньги сейчас?» – пытливо. «Нужны. Но мне не нравится тон». Словно там, следующим эшелоном, уже идет сомнительное предложение. Отрицательно качаю головой. «Завтра я не могу, у меня учеба. Придется пропустить. Вообще, в твоем случае логичнее учиться на заочном. Поехали, все-таки пообщаемся, и я порешаю все твои вопросы. Я в тебе заинтересован. Не только как в танцоре, но и как в постановщике, хореографе. Мы планируем большой проект». «Я подумаю, ладно?» Поднимаюсь. «До завтра, Геннадий Викторович». Чувства мои противоречивы. И облегчение, что смылось, и досада на себя, что я трусиха. Ведь так карьеры не сделаешь. И в хорошие проекты не попадешь. Общаться надо, и выходить в среду тоже. Но я еще, наверное, маленькая внутри. Вот на папу при каждом решении оглядываюсь. Иду к выходу в сторону Милены и Жанны. «Мам, как я поеду?» – шипит она тихо. «Меня Ромка ждет. Мы и так в хлам разосрались». От того, что Рома ждет именно ее, становится еще тошнотворнее. «Какого черта тогда ты делал в моей гримерке?» «Поедешь», — властно бросает ей Милена. «Там сегодня будет тьма полезных мужиков. Что твой Рома? Для красоты его в кровать положить. Ты цель поставила вперед, а мальчишка твой никуда не денется». Морщась, протискиваюсь между ними в узком проходе. Они замолкают на пару секунд. «Тебя быстро заменят». Многозначительно за моей спиной. «Если ты не поймаешь волну, доча». «Да я понимаю». «Собирайся». Иду через стоянку, на улице уже смеркается. Теперь это быстро. Осень. Бросаю взгляд на огонек сигареты у одной из машин. Опять он. И сердце, снова грохнув за ребрами, пускается в галоп. «Жди свою Жанну», фыркаю раздраженно. Надеваю капюшон. Заметив меня, вздрагивает, давясь дымом. Бросаю холодный взгляд ему в глаза и, ускоряя шаг, сбегаю. Выхожу на центральную улицу. Прогулочным шагом иду мимо витрин бутиков. Сердце неровно стучит. В голове все крутится, его взгляды, слова. «Да что ж такое? Думай о делах, Елизавета!» Звоню нашей старости. Яся дерзкая зажигалочка и хорошая девчонка. И мы сидим вместе обычно. «Ясь, привет!» «Привет!» «Ты можешь меня как-нибудь завтра прикрыть? Боюсь, что не успею». «Завтра по валеологии на лекции будет коллоквиум. Забыла?» «Чёрт, забыла. Первой лентой? На первую я успею, только вот я не готовилась». «Без паники, игриво. У нас есть шпоры с ответами». «Яся, я тебя люблю. А если нас рассадят?» «Не, они рассадят. Завтра на поток выходит учиться еще одна группа. Со сборной. У них в начале осени дистанционка, а с середины – очка. Там просто элементарно не будет мест в аудитории, чтобы рассаживать. Но если хочешь, подъезжай, я в центре в антикафе. Отдам тебе лекции. Свои я потеряла вместе с пакетом, к сожалению. Я рядышком забегу. В антикафешке, стилизованной под библиотеку, за столиком у окна Яся и еще один наш одногруппник. Тоже хороший парень. Иногда составляет нам компанию, фотоет ее шпоры. А в электронке нет? Неа. Приобнимая ее за плечи, чмокаю приветственно в щеку. И она тоже тянется, чтобы чмокнуть меня. Не синхронизировавшись, чмокаемся нечаянно в губы. Одногруппник, улыбаясь, качает головой. «Ой, девочки!» – мечтательно вздыхает. «Не подглядывать!» – хихикает Яся. Забираю лекции и сбегаю. Шпорами я пользуюсь плохо, надежнее почитать. Иду мимо витрины с вожделенной мятой, разглядывая ее теперь не изнутри, а с улицы. Притормаживаю. Хороша, зараза. Уговариваю себя, что не умру от горя, если кто успеет ее купить вперед меня. Это же всего лишь вещи, да? Но на всякий случай фотографирую. Не успею купить, поищу в интернете. Беру себе кофе, гуляю, дохожу до работы отца. Рабочий день закончился, можно поехать домой вместе. На проходной знакомый дежурный. Я к папе, он у себя? Здравствуйте, Елизавета Александровна, у себя. Нажимает кнопку на турникете. Прохожу по коридору до самого конца. Со мной здороваются сотрудники. Вежливо киваю в ответ. Вижу его спину в дверях чужого кабинета. На кого-то там рычит. Проскальзываю незаметно в его кабинет. Подожду здесь. Сбросив куртку на стул, забираю его кружку с еще теплым чаем. Грею об нее замерзшие руки. Отодвинув тяжелую портьеру, смотрю в окно, натыкаюсь на корзину с цветами. Неожиданно. Кому это он? Растерянно улыбаюсь, поглаживая нежные цветы. У папы появилась женщина? Он вообще не романтичный, скорее надежный, как швейцарский сейф. Поэтому цветы удивляют. Он и мне-то на праздники дарит их не всегда, забывает. С любопытством вытаскиваю прозрачную коробочку с шоколадом. Он цветной, с радужными переливами в виде морских ракушек с жемчужинами. Вау, а папа, оказывается, может. Сглатываю слюну, так хочется попробовать. Переворачиваю коробку. Где он их купил? Я тоже хочу. А там открыточка. Милый грустный шмелик и надпись. Очень виноват. Благостная улыбка тут же стекает с моего лица. И пульс, грохнув, начинает стучать в ушах. «О, Лиза!» – голос отца сзади. «Сейчас освобожусь». «Папа, это кому цветы?» – елейно спрашиваю его. «Ты не знаешь. Недовольна и как бы между прочим». Выдернув открытку, зажимаю ее в пальцах и гневно разворачиваюсь, демонстрируя ему. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?»